Философия в системе культуры. Философия многогранна. Обширно поле, многообразны проблемные пласты области философского исследования. Между тем, в различных учениях нередко односторонне акцентируются лишь те или иные аспекты этого сложного явления. Скажем, внимание фокусируется на связи философия-наука или философия-религия в отвлечении от всего остального комплекса вопросов. В других случаях в единственный и универсальный предмет философского интереса превращает внутренний мир человека или язык и так далее. Абсолютизация, искусственное сужение проблематики рождает обедненные образы философии. Реальные же философские интересы, в принципе, обращены ко всему многообразию общественно-исторического опыта. Так система Гегеля, теоретического предшественника Маркса, включала в себя философию природы, философию истории, политики, права, искусства, религии, морали, то есть охватывала мир человеческой жизни, культуры в его многообразии. Структура гегелевской философии во многом отражает проблематику философского мироуяснения вообще. Чем богаче философская концепция, тем более широкое поле культуры делается в ней предметом мировоззренческого осмысления. Схематично это можно представить в виде ромашки, где лепестки — области философского изучения разных сфер культуры. Число лепестков может быть меньшим, специализированные концепции, и большим, богатые, емкие концепции. Отражая открытый характер философского постижения мира культуры, схема позволяет неограниченно добавлять в нее новые разделы философского миропонимания. Историко-материалистический подход дал возможность понять философию как явление сложное, многомерное, с учетом всей системы связей, в которой она проявляет себя в духовной жизни общества. Такой подход соответствует реальной сути философии и вместе с тем отвечает острой современной потребности в широком, полноценном мироуяснении, которое не может быть достигнуто на пути узких специализаций философской мысли. Рассмотрение философии как культурно-исторического явления – позволяет охватить весь динамичный комплекс ее проблем, взаимосвязей, функций. Общественная жизнь людей при культурологическом ее рассмотрении предстает как единый целостный процесс, связанный с формированием, функционированием, хранением, трансляцией культурно-исторических ценностей, с критическим преодолением устаревших и становлением новых форм опыта, со сложными системами корреляции многообразных проявлений человеческой деятельности в различных исторически конкретных типах культур. Будучи эффективным методом исторических исследований, культурологический подход способен играть существенную роль и при разработке теории тех или иных социальных явлений, поскольку таковая выступает как резюме обобщение их реальной истории. Заключая, что философия базируется на осмыслении человеческой истории, Маркс имел в виду не фактическое описание исторического процесса, а выявление закономерностей, тенденций истории. Соответственно, и философ, в отличие от историка, представляется ему теоретиком, особым образом обобщающим исторический материал и формирующим на этой основе философско-теоретическое миропонимание. С исторической точки зрения философия не первичная, простейшая форма сознания. К моменту возникновения философии человечеством был пройден большой путь, накоплены различные навыки действий, сопутствующие им знания и другой опыт. Появление философии — это рождение особого вторичного типа общественного сознания, направленного на осмысление уже сложившихся форм практики культуры. Не случайно воплощенный в философии способ мышления, обращенный ко всему полю культуры, называют критически рефлексивным.